Наконец он услышал голос Тамары. Он звучал иначе, чем вчера, слишком громко. «Герман, это ты?» — спросила она. «Да, это я. Я еще никак не могу поверить, что все это случилось на самом деле». «Да, на самом деле. Я выглядываю из окна и вижу улицу в Нью-Йорке, полную евреев. Боже, их благослови! Я даже слышу, как делают рубленую селедку. Ты в еврейском квартале. В Стокгольме тоже были евреи, хорошие евреи, но здесь это чуть похоже на Наленчув. Да, следы этого сохранились. Тебе кто-нибудь звонил?» Тамара ответила не сразу. Потом она сказала: «Кто мог мне звонить? Я никого не знаю в Нью-Йорке. Здесь есть, как это называется, землячество. Дядя собирался поговорить с некоторыми из них, но ты не спрашивала еще насчет того, чтобы снять комнату?» «Кого мне спрашивать? В понедельник я пойду в эту организацию. Может быть, они мне что-то посоветуют. Ты обещал позвонить вчера вечером». «Мои обещания не стоят ни гроша». «Это в самом деле странно. В России все было плохо, но, по крайней мере, люди всегда были вместе. В лагере или в лесу мы всегда были группой заключенных. В Стокгольме мы тоже оставались все вместе. Здесь я первый раз одна. Я смотрю в окно и чувствую, что не принадлежу к этому миру. Ты можешь прийти? Дядя ушел, а тетя отправляется за покупками. Мы могли бы поговорить». «Хорошо, я приду». «Приходи. Кроме всего прочего, мы когда-то были родственниками», сказала Тамара и повесила трубку. Мимо проезжало такси, и Герман остановил его. Денег, которые он зарабатывал, едва хватало на пропитание, но сейчас приходилось спешить, так как он не мог оставить Едвигу одну на целый день. Он сел в машину, и сумбур, творившийся у него в душе, рассмешил его. «Да, Тамара здесь, и это не было галлюцинацией». Такси остановилось. Герман заплатил и отпустил водителя. Он позвонил, и Тамара открыла дверь. Герман сразу заметил, что она смыла красный лак с ногтей. Она была в другом темном платье, и ее волосы были слегка растрепаны. Он даже разглядел несколько седых прядей. Тамара поняла, что он был неприятно поражен ее кукольным на американский манер видом и вернулась к своему прежнему стилю. Теперь она выглядела старше, и он увидел морщинки в углах ее глаз. «Тетя только что ушла», — сказала она. Герман не поцеловал Тамару при их первой встрече. Он сделал движение, чтобы поцеловать ее теперь, но она отстранилась. «Я приготовлю чай». «Чай? Я только что поел. Я думаю, что сохранила право пригласить тебя выпить со мною стакан чая», сказала она с наленчевским местечковым кокетством. Он прошел в гостиную за ней. В кухне засвистел чайник, и Тамара вышла заварить чай. Вскоре она внесла поднос с чаем, лимоном и тарелкой с хворостом, печеньями, наверняка испеченными Шевой Хадас. Они не были одинаковыми по форме, но хрустящими и скрученными, точно такими же, как домашний хворост в живкове. Они пахли корицей и миндалем. Герман жевал печенье. Каким-то странным образом все обыденные черты польско-еврейского прошлого до мельчайших деталей перенеслись сюда. Чай был очень горячим, стакан был полон, и в нем была потускневшая серебряная ложечка. Тамара присела к столу, не слишком близко к Герману, но и не слишком далеко, как раз на таком расстоянии, на котором женщине подобает сидеть с мужчиной, не мужем, но тем не менее родственником. «Я смотрю на тебя «И не могу поверить, что это в самом деле ты», — сказала она. «Я не могу позволить себе во что-нибудь поверить. Все потеряло перспективу с тех пор, как я приехала сюда». «В каком смысле?» «Я почти забыла, как это бывает. Ты не поверишь, Герман, но я лежу ночью без сна и не могу вспомнить, как мы впервые встретились, как стали близки. Я знаю, что мы часто ссорились, но не знаю, почему. Моя жизнь словно отшелушилась с меня, как шелуха с луковицы. Я начинаю забывать, что происходило в России и даже совсем недавно в Швеции. Нас перебрасывали с места на место, Бог знает почему. Они выдавали нам бумаги и снова высылали нас. Не спрашивай, сколько раз я подписывала их за последние несколько недель. Зачем им нужно так много подписей? И каждый раз моя фамилия в замужестве Брудер. Для чиновников я все еще твоя жена Тамара Брудер. Мы никогда не сможем стать чужими. О, на самом деле ты этого не думаешь, а только говоришь так. Ты очень быстро утешился со служанкой твоей матери. Но мои дети, твои дети, все еще приходят ко мне. Не будем больше говорить об этом. Лучше расскажи, как ты живешь. Она, по крайней мере, хорошая жена. У тебя были тысячи претензий ко мне. Что я могу от нее ожидать? Она делает то же самое, что делала, когда была нашей прислугой. Герман, ты можешь рассказать мне все. Во-первых, мы когда-то были вместе. Во-вторых, как я тебе уже говорила, я в самом деле не думаю о себе, как о части этого мира. Может быть, я даже смогу помочь тебе. Как? Когда человек годами прячется на чердаке, он перестает быть частью общества. Правда заключается в том, что я все еще прячусь на чердаке, даже здесь, в Америке. Ты сама сказала мне это. Ладно, двум мертвым людям незачем иметь секреты друг от друга. За столько времени, сколько ты уже здесь, почему ты не нашел для себя более подходящую работу? Писать на Рабби — не лучший способ тратить свою жизнь. А что еще я могу делать? Чтобы пробиться, надо быть сильным и состоять в профсоюзе. Так они называют здесь рабочие организации, и в них очень трудно попасть. Кроме того, твои дети погибли. Почему у тебя нет ребенка от нее? Возможно, это ты еще можешь иметь детей. Для чего? Для того, чтобы не евреям было кого сжигать? Однако здесь это звучит бессмысленно. Я встретила женщину, которая также была в лагерях. Она потеряла всех. Но теперь у нее новый муж и новые дети. Многие люди начинают все сначала. Дядя ворчит на меня до поздней ночи, требуя, чтобы я поговорила с тобой и приняла решение. Они прекрасные люди, но излишне откровенны. Он говорит, что ты должен развестись с другой, а если нет, то развестись со мной. Он даже намекает, что намерен оставить мне некоторое наследство. У них на все один ответ — такова Божья воля. И поскольку они верят в это, то пройдут через любой ад и останутся душевно здоровыми и цельными. Я не могу получить от Едвиги еврейский развод, потому что мы не были обвенчаны по еврейскому закону, сказал Герман. Ты, по крайней мере, верен ей, или у тебя есть 6 других? Спросила Тамара. Герман помолчал. Ты хочешь, чтобы я признался во всем? Я имею право хотя бы знать правду. Честно говоря, у меня есть любовница. Тамара мимолетно улыбнулась. Я так и думала. О чем тебе разговаривать с Едвигой? Она же правая туфля на левой ноге. Кто твоя любовница? Не отсюда, из лагерей. Почему ты не женился на ней вместо крестьяночки? У нее есть муж. Они не живут вместе, но он не дает ей развода. Я вижу, ты нисколько не изменился. Во всяком случае, ты сказал мне правду. Или ты скрываешь еще что-нибудь? Я ничего не скрываю. Для меня все равно, одна у тебя любовница или целая дюжина. Если ты был неверен мне тогда, когда я была молодая и хорошенькая, по крайней мере, не безобразная, почему ты должен быть верен непривлекательной крестьянке? Ну, хорошо, а та, другая, дама твоего сердца, она принимает эти условия? У нее нет выбора. Ее муж не хочет с ней разводиться, а она любит меня. Ты тоже любишь ее? Я не могу жить без нее. Ну и ну, слушать такие слова от тебя. Она красивая, интеллигентная, обаятельная. И то, и другое, и третье. Как ты с этим справляешься? Бегаешь от одной к другой. Стараюсь, как могу. Ты ничему не научился. Абсолютно ничему. Я и сама могла бы остаться такой же, если бы не видела, что они сделали с нашими детьми. Все пытаются убедить меня, что время лечит, как раз наоборот. Чем дальше это отходит, тем больше рана гноится. Мне надо найти комнату, Герман. Я не могу больше ни с кем жить. С подругами-заключенными было проще. Когда я не могла больше слушать их, то просто говорила им, чтобы они шли разговаривать с кем-нибудь другим. Но я не могу так обращаться с дядей. Он мне как отец. Мне не нужен развод. Я никогда не буду ни с кем жить, если, конечно, ты его не хочешь. В этом случае... Нет, Тамара, я не хочу развода. Чувство, которое я к тебе питаю, не может отобрать никто другой. Какие чувства? Ты обманываешь других, ладно. Ты не можешь изменить это, но ты обманываешь самого себя.